Глава 7. 7 травня, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом Быстрицких. «Оля, а тебе нравятся вересинки?» «Что?» Я отвернулась от окна, около которого сидела на козетке. «Вересинки!» Светлана взмахнула карточкой из каталога. Этот был с примерами букетов и всяческих композиций из цветов. Очень в тот год было модно украшать свадьбу растениями. Таня говорит, что флёр д'оранж краше всего, но, как по мне, есть в нем что-то от разбитых надежд, прощания. И ничего такого в нем нет. Таня резко перевернула страницу. Невестам всегда флёр д'оранж в волосы вплетали. «Тебя послушать, так это не свадьбы, а похороны были!» «Нет моей вины в столь тонком чувстве прекрасного, баронесса!» Графиня Зарецкая горделиво вскинулась, отчего уже наметившийся второй подбородок подтянулся, а коротковатая шея стала смотреться выгоднее. Это была ее любимая поза. «Уж простите, ваше сиятельство, да только Фларже ни о чем подобном не писал. А я ему больше в делах цветочных доверяю». Таня раскраснелась, как с ней часто бывало в пылу спора. Даже легкая рыжина в ее светлых кудрях стала заметно сильнее. «Уленька, так что ты думаешь?» «Мне милее флёр д'оранж». Светлану хотелось урезонить. Уж не раз я всячески давала понять, что шутки шутками, но через слово разницу в титулах поминать вовсе не смешно. «Но вересинки — это оригинально и свежо. Мария, а ты как считаешь?» Графиня Утомская, устроившаяся в специально поставленном к камину четвертом кресле, оторвалась от образцов кружева и обвела нас рассеянным взглядом. Те образцы она не выпускала из рук с начала вечера. Из-за особого разреза глаз Мария всегда смотрелась то ли печальную, то ли усталую. «Вы о цветах? Что толку спорить? Марфа Георгиевна наверняка уже все заказала». «Нет, но матушка крайне рекомендовала жасмин, потому что цветок этот летний, но и к фамильным чесменским кружевам, что напоминают морозные узоры, подходит». «Так что ж ты молчишь?» Таня всплеснула руками. «Жасмин, и правда может интересно выйти». Наверное, это был первый на свете девичник с такой рассеянной невестой. Я планировала его и приглашала подруг, желая начала этой немного пустой, но такой веселой предсвадебной суеты. Мне хотелось листать каталоги и рассуждать о множестве важных вопросов. Какие будут цветы на платье? Каким кружевом украсить салфетки для гостей? И какой крем предпочтительнее для свадебного торта? Еще зимой, во время семейного визита к Лесковым, мы с Таней спорили, может ли свадебное платье быть не белым. Очень уж хотелось ей пойти к алтарю в красном, цвете аиста, под знаком которого она родилась. Думалось на своем девичнике тоже в шутку помечтать о желтом платье, чтобы правильные Светлана с Марией возмутились и начали меня переубеждать. Теперь же все отравляли мысли о Ирине Таниче и его одержимости. Уверена, ее сиятельство организует великолепное торжество. У нее просто изумительный вкус. Светлана изящным движением взяла со столика фарфоровую чашечку. «Но это все лишь суета. Уля, что между вами со Стефаном? Каким ты его находишь?» «Он вежливый, обходительный, почтителен к старшим и несколько безвольный, но этого вам знать не нужно». От таких мыслей стало неловко, и я поспешила закончить все общими словами. Хотелось поделиться с подругами, каким бывает Марк Прохорович, и тем, каким становится Стефан рядом с ним. Но нам в любом случае жить одной семьей. То, что мной сказано будет, и через 10 лет в обществе отзовется. «Думаю», — улыбнулась почти искренне, — «мы поладим. Мне показалось, что я могу рассчитывать на уважительное отношение, а этого вполне довольна». «Да, боюсь, сердце Стефана уже занято». Светлана вздохнула и отпила немного чая, выдерживая паузу и приглашая остальных задать парочку вопросов. Таня фыркнула и возвела очи горе. Ее жутко раздражала любовь Светланы к такой театральщине. «И кому же отдано его сердце?» Мария, не поднимая глаз, перевернула пару листов каталога. «Не знаю, будет ли уместно». Светлана выразительно посмотрела на меня. «Наверное, нужно было прекратить этот разговор, только о подобной истории матушка не рассказывала. Любопытство — главный мой порог. К тому же в груди вдруг потяжелело. Но разве прежде была надежда на любовь? Какая глупость!» «Мне тоже интересно. Хотелось бы больше узнать про своего жениха». Я улыбнулась. «Тогда не могу вам отказать». Светлана поставила чашечку обратно и благовоспитанно сложила руки на коленках. «У родителей моей маменьки в Горьковском уезде есть имение, Каменка. А соседствует оно с Малинками, имением Паньковых». Она уставилась на меня, словно чего-то ожидая. «Это девичья фамилия матушки Стефана». Перед глазами стоял рисунок семейного древа в Рековых, которое пришлось заучивать на днях. В нем и правда нашлось достаточно прервавшихся девичьих жизней, что не давало забыть о речах Ирины Танича на балу. «Не с этим ли имением рядом нашли ту крестьянку, о которой матушка рассказывала?» «Так и есть. В Малинках живут старшие Паньковы, родители маменьки Стефана. И постоянно гостит кто-то еще. Очень уж они гостеприимны к своим родственникам. Стефан тоже частенько к ним приезжал раньше, даже жил как-то целый год, кажется. Так вот, с другой стороны с нашим имением соседствует имение Любница. И живет там баронский род Осянских». Вот в Наташеньку Осянскую Стефан и был влюблен, и сейчас наверняка про нее не забыл. «С чего ты это взяла?» Я чуть подтянула тонкие кружевные перчатки. «Ты что, там такая любовь была?» «И сколько лет им тогда было?» Мария все-таки взглянула на сплетницу. «Баронесса Осянская уж пару лет как в Булакию отбыла». «В Булакию?» Таня даже перестала притворяться, что ей это все вовсе не интересно. «Это же за ней тогда целое посольство приезжало». «Булакия, посольство». Вспоминалось что-то совершенно обрывочное. И правда, в одно лето прибыла в Сужгород делегация от соседей. После того события еще полгода в моде было все булацкое. Дамы даже сменили домашние платья на вышитые халаты. Но вот... «Осянских?» «Не могу припомнить. Булакцев помню, а зачем приезжали, нет». Я растерянно обвела взглядом подруг. «Да и неудивительно, уж года 4 прошло». Светлана пожала плечами. «Не перебивайте меня. Стефану тогда было лет 13, а Наташеньке 14-й шёл». «Осянские не из богатых, но на все детские балы приглашения принимали. Может, надеялись, что Наташа подружится с кем? В жизни все пригодится. Вот там они вроде бы и встретились». История оказалась весьма проста. Тихий и необщительный Стефан сдружился с такой же тихой Натальей. Не очень красивая, но миловидная девушка была исключительно воспитана и учтива со всеми. Возможно, эта учтивость и не позволяла ей оставлять нелюдимого паренька совсем уж в одиночестве. На всех мероприятиях они были вдвоем. Стефан следовал за Натальей всюду и даже присоединялся к другим компаниям, хотя обычно людей избегал. Они встречались не только на балах, но и на пикниках, верховых прогулках, все было прилично. Наедине пара оставалась редко, да и возраст их несколько извинял. Стефан бегал за ней как хвостик. Не думаю, что Наташа была в него влюблена, но и не избегала. А где-то через год, ей тогда уже 15 было, Осянским пришло письмо из храма. Оказалось, что ее суженый живет в Булакии, да еще и из ханов. Светлана прервалась, чтобы глотнуть еще чаю, а я отвернулась к окну. «Жених из другой страны, да еще столь отличный в своих традициях. Матушка всегда боялась такой судьбы для меня и сестер, и даже в тот год повального увлечения всем булатским не поддалась моде. Вот они и приехали забрать ее. Светлана продолжала не менее живо, но уже с некоторой жалостью в голосе. Как по их обычаю заведено, через месяц после той вести. Матушка рассказывала, что в Булакии в семью жениха девицу забирают сразу, как их святые отцы предназначение обнаружат. Повезло баронессе. Мария выпустила, наконец, каталог из рук и теперь смотрела на Светлану с легкой ухмылкой. Из старых платьев в шелковые халаты хатуни. И в золотую клетку к стайке безродных наложниц. Таня схватила пару маленьких пряничков. В моменты волнения ей всегда требовалось что-то съесть. «Ну и ладно, я бы не отказалась». Светлана посмотрела на Марию широко открытыми глазами. Таня немного презрительно, да и я не смогла удержать лицо. Мне и правда казался лишним весь этот романтический флёр вокруг суженых и прочего. Но жить с наложницами — это как-то слишком. Не похоже, чтобы Марию смутила такая реакция, но стало неловко. Я отвела взгляд и медленно огладила складки юбки. «И как отреагировал Стефан?» «Что?» Светлана посмотрела недоуменно. «Стефан? А, он переживал, когда про помолвку стало известно, ходил мрачнее прежнего. Как Наташу увозили, он не видел, его тогда в Малинках оставили. Я после в Каменку уже почти не ездила, но слышала, что Стефан стал вовсе нелюдим. А иногда видели его в тех местах, где они с Наташей гулять любили». Вроде бы как сидел он там в одиночестве, не иначе как баронессу вспоминал. Я представила Стефана, скажем, на камне у ручья. Печальным, с увядшим полевым цветком в руке. Должно быть, он очень тосковал. Наталья ведь не просто вышла замуж, а уехала в другую страну. Так грустно. Так глупо. «Мария?» Светлана опередила меня лишь на миг. «Разве можно так говорить? Это же такая любовь!» «Ненужная?» Сейчас Мария казалась какой-то снулой рыбой. Они не смогли бы быть вместе. Я не знаю ни одной семьи, где супруги любили бы друг друга с детства. «В тебе нет ни капли романтики». «А я, пожалуй, соглашусь с Марией». Таня решительно сложила руки на груди. «Будь это романчик для мещанок, герою стоило бы бороться за свои чувства. Но мы ведь дворяне. Стефан должен был забыть о Наталье, как только все понял про любовь. Такие встречи. Это и правда было неразумно». И все же его жаль. Все взгляды обратились ко мне, и я в некотором смущении снова уставилась в окно. Ему ведь даже не с кем было поделиться. Вы не знаете, у Стефана очень строгий отец. А матушка... Вряд ли он мог бы беседовать об этом с ней. А я ведь тоже не могла сейчас ни с кем поделиться своими тревогами. Хотя отношения у нас в семье не в пример теплее. Была уверена, спишут все на девичью мнительность. «И ты не боишься соперничества?» Судя по глазам Светланы, вскоре это будут обсуждать в каждом доме. «С кем?» «С Наташей, конечно же!» «Наталья в Булакии... а у меня есть более насущные проблемы». Через несколько минут эта тема была забыта, так же, как и все предыдущие. Таню привлекли каталоги тканей и кружева для свадебного платья. Все принялись прикалывать образцы один к другому, чтобы убедиться, хорошо ли смотрится, и меня это неожиданно увлекло. В конце концов, в торопях я уколола булавкой палец до крови. Чтобы ее остановить, хватило приложить платок, но все же с этим развлечением было решено закончить. Подруги вновь заспорили о чем-то девичьем, а я, извинившись, вышла в соседнюю голубую гостиную. Здесь удачно никого не было. В ходе бурных бесед мне до сих пор иногда нужно вот так сбежать от всех в тишину и просто посидеть, прикрыв глаза, или как тогда посмотреть в окно. Во внутреннем дворике суетилась прислуга, а в голове теснились мысли о женихе. Как много пришлось ему пережить. Весьма строгий отец, безвольная матушка, жизнь вдали от семьи и несчастная любовь. Мне не довелось испытать подобного, но уж который месяц я видела, как переживает из-за своих чувств Соня. Встречи Стефана с Натальей Осянской и правда были большой глупостью. Но если уж это случилось, сложно было его не жалеть. Неудивительно, что он так резко отзывался о женщинах на балу. Да еще и тот скандал со смертью крестьянки и сплетни вокруг случившегося. Наверняка Стефана это тоже задевало. Не знаю, как пережила бы случись подобное с моей семьей. А Ирин Танич все не успокоится. Тихий вздох вырвался сам собой. Как хорошо было бы просто повеселиться с подругами, обсудить фасоны платьев и какие пригласительные нынче в моде. Как хорошо было бы ничего подобного не знать.